Глава седьмая. Еще за обедом Вася несколько раз выскакивал из-за стола и подбегал к окну. Мать строго на него смотрела и качала головой, но у мальчика было такое взволнованное лицо, что у ней не повертывался язык побронить непоседу. Когда смиренный Кирилл принялся обличать милостивцев, Вася воспользовался удобным моментом, подбежал к Нюрочке и шепнул: «Нюрочка, айда наверх! Сейчас на мысу круг соберется!» Повторять свое приглашение ему не пришлось, потому что Нюрочке самой до смерти надоело сидеть за столом, и она рада была случаю удрать. Дети скрылись потихоньку, и только материнский глаз Анфисы Егоровны проводил их до порога, да сестра Таисия строго покачала головой. Вырвавшись на волю, дети в запуске понеслись наверх, так что деревянная лестница только загремела у них под ногами. По пути Вася заглянул в ту светелку, где давеча прятались Нюрочка с Аленкой, и весело захохотал. Аленка стояла в углу, привязанная веревкой к стулу. Вместо угощения перед ней лежал клок сена. Она не смела пикнуть в чужом доме и так простояла все время обеда. Конечно, все это проделал Вася и теперь с детской жестокостью хохотал над несчастной девочкой, у которой от слез распухло все лицо. «Ах ты, разбойник!» — послышался голос Таисии, которая своими неслышными шагами как тень поднялась по лестнице за детьми. Завидев тетку, Аленка горько заревела. «Тпрсо! Тпрсо!» Дразнил ее Вася, протягивая руку, как манят лошадей. «У ней ноготь! У Аленки! Как у лошадей бывает!» Но его кудрявая голова очутилась сейчас же в руках у Таисии, и он только охнул, когда она с неженской силой ударила его между лопаток кулаком. Это обескуражило баловня, а когда он хотел вцепиться в Таисину руку своими белыми зубами, то очутился уже на полу. «Ступай! Жалься матери-то, разбойник!» — спокойно говорила Таисия, с необыкновенной ловкостью трепля Васю за уши, так что его кудрявая голова болталась и стучала о пол. «Ступай, жалься! Я тебя еще выдеру!» «Погоди, пес!» Вася едва вывернулся из Таисиных рук и, как бомба, вылетел в открытую дверь. Нюрочка со страху прижалась в угол и не смела шевельнуться. Таисия обласкала Аленку, отвязала и, погладив ее по головке, сунула ей прямо в рот кусок пирожного. Аленка принялась жевать его, глотая слезы. «Пойдемте, девушки, на балкон круг смотреть», — говорила Таисия, подхватывая девочек за руки. «Перестань, Аленка, хныкать. Уже накормлю и тебя на кухне». Они пошли каким-то темным переходом и попали в другую светелку, выходившую широким балконом прямо на улицу. Нюрочка так и ахнула от восторга, когда они вышли на балкон. Под их ногами раскинулась, как на ладони, вся самосадка. Река Каменка делала красивое колено к Желтой горе, а за ней зубчатою стеной поднимался бесконечный лес, уходивший из глаз. За Березайкой красиво пестрела большая караванная контора, склады железа, барки, амбары и сложенные бунтами снасти. Собственно, селение раскидало свои избушки в четыре неправильные улицы, лучами сбегавшиеся на мысу. В яркий солнечный день картина получалась замечательно красивая, и даже Таисия вздохнула, любуясь всем жилом. Она особенно долго смотрела на глинистую дорожку, которая на том берегу Каменки желтой змейкой уползала в лес. «Таисия, а где круг?» — спрашивала Нюрочка, сгорая от нетерпения. — А вон, вон, где люди-то собрались на мысу. Гляди прямо-то. Действительно, на самом мысу уже собралась толпа, образуя широкий круг. Пока стояли одни подростки, досновала пристанская детвора. Борьбу начинали по истори заведенному обычаю малыши. За ними выступали подростки, а большие мужики подходили уже к концу, когда решался на целый год горячий вопрос, кто унесет круг. Ключевляне или самосадские? Лучшие борцы приберегались к концу борьбы, и последний уносил круг. Этот обычай переходил из рода в род, и самосадка славилась своими борцами, которые почти каждый год торжествовали и у себя дома, и на Ключевском заводе. «Вон он, тятька-то!» — проговорила Аленка, указывая рукой на круг. «Ишь, какие острые глаза! Узнала тятьку!» — похвалила Таисия, заслоняя глаза от солнца рукой. «Твой тятька в кругу шарашится. Прежде-то сам хвацки боролся, а ноня ишь ребятишек стравляет». «Эй, ты! Святая душа на костылях!» — кричал снизу Вася, окруженный целую толпой пристанских ребятишек. «Ах, разбойник! Уже вот я скажу матери-то!» — бронилась Таисия, грозя Васе кулаком. «И востер только мальчишка! В кого такой, подумаешь, уродился?» Вася в ответ скакал на одной ноге и показывал язык. Пьяный Никитич знал свое дело, и борьба завязалась. Сначала выпущены были пятилетки. Из балкона было видно, как в воздухе мелькали босые детские ноги. Прибывавшая толпа шумно выражала свое одобрение победителям. Мальчиков-ключевлян было немного, и их скоро перекидали приставляне. Боролись не в охапку, по-мужицки, а за вороток, подшибая ногой. По обычаю, каждый боролся три раза. Ребята боролись скоро, и на круг выходили все новые борцы. Никитич бегал по кругу с палкой, отодвигая напиравших сзади праздных зрителей, и зорко следил, чтобы борьба стояла правильно. Заслышав шум на мысу, народ так и повалил к кругу. В толпе запестрели кумачные красные бабьи платки. Около них увивалась пристанская молодежь, разряженная по-праздничному, в кумачные рубахи, плисовые шаровары и суконные пальто. Халатов и шелковых цилиндров молодежь уже не носила. Таисия, глядя с балкона на происходившую внизу суету, только вздыхала. Когда на кругу выступили подростки, на балкон пришел Самойлов Тихоч, Анфиса Егоровна и Петр Елисеевич. Мужчины были слегка навеселе, а у Самойла Евтихича лицо горело, как кумач. «Ну-ка, поворачивай, молодцы!» — кричал он с балкона, гудевшей на мысу толпе. «Эй, самосадские, не выдавай! Кто унесет круг, приходи получать кумачную рубаху! Это от меня!» Когда-то и сам Самойлов Тихоч лихо боролся на кругу с ключевлянами, а теперь у него озудились руки. «Тишка, Илюшка!» «Валяй в круг!» — кричал он, свешиваясь с балкона. «А где Васька? Пусть и он попробует, как печенки отшибают. А, не в отца уродился!» «Разве он мужик?» — уговаривала расходившегося мужа Анфиса Егоровна. — Тоже и придумаешь. — Петр Елисеевич, какая красавица у вас в Ключевском заводе выросла. Вон стоит с бабами. Чья это? — Это сестра брательников Гущиных, — с гордостью объяснила Таисия. — Аграфеной звать. — Это сестра нашему обережному Матвею? «Удивительно красивая девка!» Казачок Тишка и новый груздевский молодец Илюшка стояли уже в кругу и попробовали счастье вместе с другими груздевскими молодцами, но им не повезло. Тишка сошел с круга на втором борце, а Илюшка полетел на землю от первого. Круг делался все плотнее, несмотря на отчаянные усилия Никитича, раздвигавшего напиравший народ. Господский кучер Семка, уронил 4 самосадчан и несколько поддержал этим репутацию своего завода. Брательники Гущины были, конечно, налицо и терпеливо ждали своей очереди. Впереди всех стоял красавец Спирька Гущин, на которого проглядели глаза все самосадские девки. Из других ключевлян выдавались обжимочный мастер Пимка Соболев и листокатальный мастер Гораська Ковригин, тоже не последние борцы, уносившие круг у себя дома. Тут же толкался в народе подгулявший дозорный полуэхт-самоварник, ко всем приставал и всем надоедал. «Родимые мои!» — повторял самоварник, помахивая подобранным халатом, как хвостом. «Постарайтесь, голубчики, чтобы не стыдно было на завод-то воротиться!» «Сам поборись, полуэхт! Не могу, родимый мой! Кость у меня жидкая!» Все были уверены вперед, что круг унесет Матюшка Гущин, который будет бороться последним. Он уже раза 2 уносил круг, и обе стороны оставались довольны, потому что каждая считала Матюшку своим. Ключевляне, потому что Матюшка родился и вырос в Ключевском, а самосадские, потому что он жил сейчас на самосадке. «Мочеганы пришли!» Загудела толпа, когда к кругу подошли Терешка-казак и лесообъездчик Макар Горбатый. «Пустите мочеган бороться!» «По шее мочеган!» Раздался чей-то одинокий голос и замер. Мочегане вошли в круг и присоединились к своим ключевским. Встретившая их насмешками толпа сейчас же успокоилась, потому что началась настоящая борьба. Выступил в круг младший брательник Гущин. Воцарилась мертвая тишина. Борцы ходили по кругу, взявши друг друга за ворот чекменей правую рукой. Левая шла в дело только в момент схватки. Вся суть заключалась в том, чтобы ловко ударить противника ногой и сбить его на землю. Младший брательник Гущин погиб на 6-м борце и вызвал шумное одобрение со стороны своих ключевлян, как до него кучер Семка. Второй брат упал под 1-го борца, и торжествовали самосадчане. Также бесславно погиб и 3-й брат, за которым выступил Спирька. Огорченный неудачей 2 братьев Спирька в течение 5 минут смял 3 лучших самосадских борцов. «Эх вы, вороны! Разве так борются?» — кричал с балкона Груздев, размахивая платком. «Под левую ногу Спирьку ударь, а потом через колено!» Но в этот момент Спирька уложил пластом 4-го. Не успела Анфиса Егоровна сказать слово, как Груздев уже полетел по лестнице вниз, без шапки выбежал на улицу, и круг расступился, давая ему дорогу. «Ой да, Самойлов Тихоч!» — поощряли голоса. «Ну-ка, тряхни стариной!» «Давайте мне чекмень!» — говорил Груздев, засучивая рукава. «Смотри, Самойлов Тихоч, кабы я тебя не зашиб!» — предупреждал его Спирька. «Руки у нас жесткие, а ты обмяк». «Ладно, разговаривай!» — храбрился Груздев, надевая чекмень. «Только уговор через голову не бросать». «Да где тебя бросить, Самойлов Тихоч? С хорошую крицу весишь!» Когда железная рука Спирьки ухватила Самойлов Тихоча за ворот чекменя, всем стало ясно, что самосадскому на бобу не сдобровать, и всех яснее это понимал и чувствовал сам Самойлов Тихоч. Недавний хмель как рукой сняло, но бежать с круга было бы несмываемым пятном. С другой стороны, Самойлов Тихоч чувствовал, что Спирька трусит, и это его заметно ободрило. Конечно, силой ничего не возьмешь, а надо пуститься на хитрости. Припомнив какое-то мудреное борцовое колено, Самойлов Тихоч надеялся изловчиться и начал подтягивать Спирьку в правую сторону, как будто бы хотел его подшибить правой ногой. Спирька, в свою очередь, как бык, забочился налево и начал убирать свою левую ногу. Выбрав удобный момент, Самойлов Тихоч неожиданно ударил его левую ногой так, будто спирка пошатнулся, но в то же мгновение Самойлов Тихоч точно вспорхнул на воздух, смешно заболтал ногами и растянулся пластом. «До трех раз!» «Нет, брат, до трех раз!» — кричал Самойлов Тихоч, барахтаясь на земле. Он хотел подняться, но только застонал. Левая нога, которую он ударил спирку, была точно чужая, а страшная боль в лодыжке заставила его застонать. Самойлов Тихоч пал ничком, его окружили и начали поднимать. «Домой несите!» — проговорил он, скрипя зубами от боли. «Ах ты, родимый ты мой!» — кричал самоварник, стараясь подхватить болтавшуюся голову Самойлова Тихоча. «Ну и спирька! Да не разбойник ли?» Домой принесли Самойлова Тихоча в Чекмене, как он боролся. В кабинете, когда начали снимать сапог с левой ноги, он закричал благим матом, так что Анфисе Егоровне сделалось дурно, и Таисия увела отпаивать ее водой. Пришлось ухаживать за больным Петру Елисеевичу с казачком Тишкой. Смерть моя! Стонал Самойлов Тихоч, лежа на своей кровати. Сапог разрезали, чтобы снять с ноги. Петр Елисеевич осторожно ощупал быстро пухнувшее место и спокойно заметил. «Ну, счастье твое!» «А что?» «Простой вывих. Вернее, растяжение связок». «Что, испугался?» «Сейчас нарочного пошлем за фельдшером на завод». Принесли лед с погреба, и Петр Елисеевич сам наложил компресс. Груздев лежал с помертвевшим бледным лицом, и крупные капли холодного пота покрывали его лоб. В каких-нибудь 5 минут он изменился до неузнаваемости. Происшествие с Самойлом Евтихычем минут на 10 приостановило борьбу. Но потом она пошла своим чередом. На круг вышел Терешка-казак. Это появление в кругу мочеганина вызвало сначала смех, но Никитич цыкнул на особенно задорных. Он теперь отстаивал своих ключевлян без различия концов. Впрочем, Терешке пришлось недолго покрасоваться на кругу, и он свалился под второго борца. «Куда вам, мочеганы, бороться?» — радостно кричала толпа, довольная поражением Терешки. «Ну-ка, Макар, теперь ты попробуй!» Действительно выступил Макар Горбатый. Он надел толстый чекмень, разгладил русую окладистую бородку, тряхнул волосами и весело оглянул затихший круг. «Ну, молодцы! Выходи на мочеганина!» — покрикивал Никитич. «Кто посмелее?» Борцы переминались и только подталкивали друг друга. Очень уж плечист был Макар и шея, как у быка. Первый смельчак, попробовавший счастье, полетел на землю, как кошка, брошенная за хвост. Такая же участь постигла второго, третьего, четвертого. Макар клал в лоск последних самосадских борцов. По кругу пробежал ропот неудовольствия. Если мочеганин унесет круг, то это будет вечным позором для всей пристани, и самосадским борцам стыдно будет показать глаза на Ключевской завод. Бабы засмеют. Целых 12 человек положил Макар, и оставался последний, Матюшка Гущин. Толпа замерла в ожидании рокового момента. Матюшка был пониже Макара ростом, но еще плотнее. Он вышел на круг с какой-то застенчивой улыбкой, точно новичок. «Раздайся, круг!» — орал охрипшим голосом Никитич. Когда борцы взяли друг друга за ворот, весь мыс замер. Народ смотрел с крыш, из окон, лезли на плечи. Целая толпа пристанских баб и ключевлянок сбились у Груздевского дома, откуда было видно все. Первый раз свалился Макар, и весь круг облегченно вздохнул. «Конечно, Матюшка обломает мочеганина!» Но не успели пристанские порадоваться хорошенько, как Матюшка грузно ударился о землю, точно пала чугунная баба, какую заколачивают сваи. Оставался последний. решительный раз. Оба борца чувствовали, какая ответственность лежит на них, и ходили по кругу битых полчаса. Ни тот, ни другой не поддавался. У Макара от натуги напружились жилы на шее, и он тяжело дышал. Всем показались эти полчаса за год, а когда Матюшка Гущин полетел опять на землю, воцарилась на несколько мгновений зловещая тишина. «Круг унес! Макар!» «Чего вы на них, мочеган, глядите?» «Бей!» — раздался в толпе неизвестный голос. Достаточно было одного этого крика, чтобы разом произошло что-то невероятное. Весь круг смешался, и послышался глухой рев. Произошла отчаянная свалка. Никитич пробовал было образумить народ, но сейчас же был сбит с ног и очутился под живою, копошившуюся на нем кучей. Откуда-то появились колья и поленья, а у ворот Груздевского дома раздался отчаянный женский вопль. Это крикнула Аграфена Гущина. «Не бойся! Брательники-то отобьются!» — утешали ее бабы. Отчаянная свалка прекратилась только с появлением на поле битвы Петра Елисеевича. Народ бросился в рассыпную, а в кругу остались лежавшие пластом Терешка-казак и Макар Горбатый. Их так замертво и снесли в ближайшую избу. «Ну, что там? Кто унес круг?» — с нетерпением спрашивал Груздев, когда Петр Елисеевич вернулся. «Макар Горбатый? Не может быть!» «Чего не может быть? В лоск самого уходили!» Страшно смотреть. Лица не видно, весь в крови, все платье разорвано. Это какие-то звери, а не люди. «Нужно запретить это варварское удовольствие!» Груздев отнесся к постигшему самосадку позору с большим азартом, хотя у самого уже начинался жар. Этот сильный человек вдруг ослабел, и только стоило ему закрыть глаза, как сейчас же начинался бред. Петр Елисеевич сидел около его кровати до полночи. Убедившись, что Груздев забылся, он хотел выйти. «Петр Елисеевич, постой!» — окликнул его очнувшийся Груздев. «Что? Опять нога беспокоит?» «Ну, ее ногу заживет!» «А я все думаю про этого Кирилла, который говорил давеча о знамениях. Что это, по-твоему, значит? И разбойник придет с умеренною душой. Про кого это он закинул?» «Да так, мало ли что он болтал». «Нет, брат, это неспроста сказано. Не таковский народ. Понимаешь, с умеренною душой». Всю ночь Груздев страшно мучился. Ему все представлялось, что он бьется в кругу не на живот, а на смерть. Поборет одного, выходит другой, поборет другого, третий, и так без конца. На улице долго пьяные мужики горланили песни, а Груздев стонал, как раздавленный. Петр Елисеевич тоже долго не мог заснуть. Ему с Нюрочкой была отведена светелка с балконом. Нюрочка, конечно, спала счастливым детским сном, а Петр Елисеевич долго ворочался, прислушиваясь к праздничному шуму гулявшей пристани и пьяным песням. Чтобы освежиться, он осторожно вышел на балкон. Над самосадкой стояла прелестная летняя ночь, какие бывают только на Урале. Река утонула в белой пелене двигавшегося тумана. Лес казался выше. В домах кое-где еще мигали красные огоньки. Заслоненные дневным шумом воспоминания далекого детства поднялись теперь с особенной силой. Вот он вырос здесь. На этом мысу играл ребенком, а потом за границей часто вспоминал эту родную самосадку, рисовавшуюся ему в радужных красках. Как рвалась его душа в родное гнездо! А потом глубокая пропасть навсегда отделила его от близких по крови людей. И сейчас он чувствовал себя чужим, припоминая тяжелую сцену примирения с матерью. Но что думать о себе, когда жизнь прожита? А вот что ждет Нюрочку, ровное дыхание, которое он сейчас слышал. Спи, милая девочка, пока заботы и огорчения больших людей не беспокоят твоего детского счастливого сна.